Глава 8. Ближе к вечеру, попрощавшись с Германом и выслушав телефонный отчет Алексея, я ставлю мобильный на беззвучный режим, и мы с Никой идем в парк. После сегодняшних встреч и новостей просто необходима передышка, без разговоров, без воспоминаний и тревоги. Вместо того, чтобы думать над словами Николая, я веду за руку свою малышку. А вместо того, чтобы трястись из-за предстоящей встречи с Климом, пою детские песенки и наслаждаюсь редкой для Питера солнечной погодой. Парк находится близко. От дома всего 100 метров. Красивый, большой, с тенистыми аллеями, по которым Ника любит рассекать на беговеле, и с детской площадкой, где мы уже изучили каждый сантиметр. Самое забавное, когда покупала нынешнюю квартиру, я и не догадывалась, что скоро буду гулять здесь со своей дочкой. Тогда не интересовали качели и песочница. Не возникало вопроса, есть ли рядом хороший детский сад. Мне нужно было место, где получится переждать, расстаться с мечтами и научиться жить дальше. Я искала идеальное жилье для одинокой женщины, а нашла самый лучший район для жизни с ребенком. С голубоглазой непоседой, совсем не похожей на меня, но такой любимой, что иногда становится страшно. Жутко от мысли, что Ева могла оставить дочь в детском доме или вообще решиться на аборт. За воротами парка делаем с Никой первую остановку. Даю дочке беговел и прошу быть осторожной. Наивная просьба, учитывая, что энергия в моей крошке, как в атомной станции. «Вы сегодня раньше обычного», — замечает меня Катя, недавняя знакомая. С виду ей 20, не больше. Миниатюрная, худенькая, с длинной русой косой и небольшим шрамом возле виска. Днем Катя раздает в парке рекламные флаеры, а по вечерам убирает в частном детском саду. Именно там мы и познакомились. Я пришла заключать предварительный договор, а она протирала пыль на детских шкафчиках. День был насыщенным, хватит на сегодня работы. Оттопырив большой палец, показываю Нике знак «класс» и киваю в сторону песочницы. «Хорошо звучит», — улыбается Катя. «Ника с няней без вас скучает, это заметно». «Я без нее тоже». Беру один флаер, на этот раз с рекламы пекарни, складываю его в четверо и сую в карман. На другую помощь Катя не согласится, а мне слишком нравится эта бойкая девчонка. «Знаете, Ника становится все больше похожей на вас», — вдруг сообщает она. «Я серьезно, присмотритесь!» «Ваш нос, ваш разрез глаз и улыбка!» «Это она щурится, солнце!» Опускаюсь на ближайшую лавочку. «Если не щурится, тоже похоже!» Катя говорит так уверенно, что я снимаю солнцезащитные очки и присматриваюсь. Скольжу внимательным взглядом по треугольному подбородку, по пухлым дочкиным губам. Безумно похожим на губы ее отца, по носу, действительно напоминающему мой, по глазам. Эти глаза были первыми, что я увидела, когда 2 года назад Ева принесла свою малышку. Не нужен был никакой тест ДНК, чтобы понять, чей это ребенок. Такие глаза могли быть лишь у дочери Клима. Помню, в первую секунду стало больно. 5 лет в браке я пыталась забеременеть. Ходила по врачам, горстями пила витамины и лекарства. Настолько сильно изводила себя мыслью о ребенке, что, окунувшись в отношения с Климом, вычеркнула из головы фантазии о материнстве. Между нами все было так зыбко и ярко, что казалось глупо травить редкие минуты напрасными мечтами. Режим карьеристка на короткий срок сменился режимом «женщина». Вначале счастливая, затем одинокая. А спустя несколько месяцев после отъезда Клима я вернула себя к жизни с режимом «мама». Никогда бы не подумала, что можно любить чужого ребенка как своего собственного, однако у судьбы оказалось отменное чувство юмора. Ева сбежала, оставив мне документы и дочь. Я и близко не представляла, как быть дальше, чем кормить малышку, какие подгузники покупать, во что одевать и как купать. Но уже не могла выпустить это маленькое чудо из рук. Не могла расстаться с ней ни на секунду, будто она моя. «Вы заметили?» Катя садится рядом. «Ты права, что-то есть. Не могу сдержать улыбку. Возможно, это игра света, возможно, усталость». Но сейчас Ника и правда кажется больше похожей на меня, чем на биологическую маму. «Красивая малышка. Вместе вы потрясающе смотритесь. А если бы ее папа был не брюнетом, а блондином, это был бы вообще отпад. Модные журналы дрались бы за ваши семейные фотографии». «Брюнетом». Догадываюсь, о ком говорит Катя. «Герман мой друг. Только друг. А папа Ники...» Улыбка стекает с губ. Он как раз блондин. «Ух ты!» Катя мечтательно закатывает глаза. И кажется, очень скоро они познакомятся. За 2 года я часто представляла встречу отца и дочери. Исаев заставил меня солгать о себе, стать предательницей в глазах Клима. Но ни одна живая душа на свете не могла заставить солгать еще и о Нике. Клим имеет право знать. Многие месяцы я твердо держалась этой позиции. Искала его, пыталась передать новости о дочке. Однако сейчас, когда встреча реальна, становится страшно. Как ни горько признавать, к сожалению, Герман прав. У Клима достаточно денег и связей, чтобы отобрать Нику. В прошлом ради меня он пошел на преступление. Ворвался со своей охраной на чужой склад и устроил там настоящий погром. Хованскому было плевать на арест и тюремный срок. На что он пойдет ради родной дочери, не хочется даже думать. А они... Катя качает головой. Он не знает о ней. Так вышло. Не представляю, как кратко объяснить все, что между нами случилось. Тогда ему капец! Она заливается хохотом. Этот шустрый ангелочек никого не оставит равнодушным. Папа у нее детские макарошки будет из рук есть. Катя, по сути, повторяет мою собственную сегодняшнюю мысль. Надеюсь. Краем глаза кошусь на мигающий экран телефона. «Вот увидите!» Заметив молодую парочку, Катя поднимается с лавки и спешит навстречу. Протягивает флаер и приглашает в пекарню. А я снимаю блокировку и тревожным взглядом смотрю на заголовок входящего письма. Алексей звонит через пару минут. Убедившись, что Ника надолго застряла в песочнице, я отвечаю на звонок. «Вы уже получили приглашение?» спрашивает Фролов сразу. «Да, от Вольского. На презентацию через неделю». «Контракт еще не подписан, но мы в обойме. Это отличная новость!» Кажется, Алексей готов начать праздновать. «Наше участие в презентации пока ничего не значит. Они могут тянуть с контрактом до старта строительства, а потом сменить нас на другого подрядчика». «Диана Дмитриевна, Ярослав Борисович лично отправил нам письма. Даже не секретарь. Мне кажется, это не просто так». «Конечно. Хотелось бы». «Я сделаю последние расчеты и вышлю им наши рекламные материалы. Все будет в самом лучшем виде, но представлять проект придется вместе». «Не уверена, что для компании это будет лучше». «Не знаю, что именно прислал вам Вольский. У меня здесь все четко». Алексей на миг прерывается, а затем зачитывает. «Ждем вас, Дианы Дмитриевны. Уверен, она лучше всех сможет рассказать о перспективах сотрудничества». «В моем приглашении ничего подобного нет. Внизу лишь одинокое «ждем» и дата». Только сомневаться в словах Алексея не приходится. «Тогда на все про все у нас неделя». Ничего нового. Именно таким был изначальный план. И все же тревога липкой лентой окутывает тело. Я не собиралась отсиживаться в стороне или прятаться, но выступать перед Климом и его дядей... «А знаете, я с ним согласен», — вдруг продолжает Алексей. «Уж кто-кто, а вы точно произведете фурор».